7 июня 1985 года. Начальник полиции Эндрю Рейдмахер, который занял этот пост после ухода шефа Бортона на пенсию в конце 60-х годов, погиб. История странная, и я не могу не связать ее с тем, что происходило в Дерри, с тем, что только что закончилось в Дерри. Здание, в котором располагались суд и полицейское управление, находится на границе той части города, которая свалилась в канал, и пусть оно устояло, обрушение или наводнение должно быть причинило серьезный урон несущим конструкциям, о чем никто не догадывался. Как следовало из газетной статьи, Рейдмахер в тот вечер работал допоздна в своем кабинете. Собственно, после урагана и наводнения он каждый вечер задерживался на работе. Кабинет начальника полиции давно уже перенесли с третьего этажа на пятый, под чердак, где хранились архивы и ненужные вещи. Среди них — стул наказания, о котором я уже рассказывал на этих страницах. Изготовленный из железа, весил он больше 400 фунтов. Во время ливня 31 мая немало воды попало в здание, и, вероятно, прочность пола чердака заметно уменьшилась, по информации из той же статьи. Какой бы ни была причина, стул наказаний проломил пол и упал прямо на шефа Рейдмахера, который сидел за столом и читал полицейские рапорты. Он погиб мгновенно. Патрульный Брюс Эндин, вбежавший в кабинет, нашел его лежащим на обломках стола с ручкой в руке. Вновь говорил с Биллом по телефону. «Одра начала есть твердую пищу, но по чуть-чуть», — сообщил он, — «а в остальном изменений нет». Я спросил его, чем мучился Эдди, астмой или мигренью. «Астмой», — без запинки ответил он. «Ты не помнишь его ингалятор?» «Конечно, помню», — ответил я и вспомнил, но только после слов Билла. «Майк?» «Да». «Какая была у него фамилия?» Я глянул на записную книжку, которая лежала на столике у кровати, но не взял ее. «Что-то не вспоминается». «Вроде бы Киркориан», — в голосе Билла слышалось страдание. «Но не совсем. Хотя у тебя все записано, так?» «Так», — ответил я. «Ну, слава богу». «У тебя есть какие-то идеи насчет Одры?» «Одна», — ответил он. «Но такая безумная, что я не хочу об этом говорить». «Точно?» «Да». «Хорошо». «Майк, это пугает, правда? Все это забывание». «Да», — ответил я. И оно пугало.